5. От малоказенного переулка до пересыльного замка на Воробьевых горах плелись почти 2 часа. Поехали через центр, выбравшись на Покровку, затем свернув направо на чистые пруды. Здесь, на углу, завидев набитую свертками, кульками и корзинками, коляску, вышел из своей будки рослый пожилой стражник с бритым красным грубым лицом, язычно гаркнул: «Здоровье, Федор Петрович!» — «А ты, — погрозил он внушительным кулаком Егору, — в оба гляди! Кого везешь, помни!» В солнечных лучах вспыхивал на его шлеме медный шишак. За окружавшим будку заборчиком видны были подбежавшие к крыльцу куры, простоволосая женщина в сарафане и висевшая на веревке белье. В пруду, изогнувшая едва, плыл по тихой воде лебедь. Неподвижно стояли роскошные липы. По заросшим травой берегам под присмотром нянюшек смирно гуляли детки в белых шляпках. Егор покосился и сплюнул. Эка, будто не Москва вовсе, Германия какая-то, не приведи Господи, как на картинках, которые вечерами рассматривала Вильмина, или как я там, Федор Петрович, сестрица, тыкала в них сухим длинным пальцем и приговаривала какие-то слова. В том смысле, надо полагать, что в Германии все гуд и зер гуд, а в России от всего с души и воротит. Оно и видно было, пока она у Федора Петровича в дому заправляла. По Мясницкой вниз побежали чуть быстрее, но на Лубянке возле кирпичного трехэтажного дома Масоловых пришлось придержать вдруг разогнавшихся лошадок. Все перегородили своими телегами водовозы. Лошади стояли бок о бок, понурившись и вяло помахивая хвостами. А мужики с ведрами теснились у фонтана, сооруженного, чтобы не солгать, в ту пору, когда у Газа недалеко отсюда на Кузнецком был свой дом и 4 отменных коней и кареты. И Егор, перебирая вожжи в крепких руках, мог свысока поглядывать на отстававшие от их быстрого бега повозки и экипажи. Алмовых речи не было. Куда им? Фонтан же строили с желанием принарядить старую столицу и порадовать ее обывателей. Вот, положим, спешит мимо зачумленные делами и всяческими неурядицами москвич, взглянет мимолетным взглядом на 4 упитанных мальцов с пипками, на чашу красного гранита, каковую они играючи держат на пухлых ручках, на высокую струю воды, сверкающую на солнце радужной пылью и с громким радостным плеском рушащуюся вниз, глянет, возрадуется и возвеселится в своем сердце. Не так уж беспросветна жизнь. Жена простит ему рыженькую горничную из соседнего дома. Дядя даст в долг без процентов, а может, без отдачи. На службе выйдет повышение. В воскресенье приятели заманят в Сокольники на гулянье, а то и в Троицкий посидеть в теплой компании. Пусть дорого, но мило. Эх, господа, хорошо все-таки на этом свете. Гляньте и гляньте, каков фонтан. Фонтанелла, черт побери, Италия. Да, глянули и узрели в буквальном почти смысле нашествие орды водовозов с их бочками. Толчею оскорбили слух бранью, шумом, грохотом пустых ведер и смысленным упреком обратились к начальству. Ты не знала разве начальство, что у нас ради копеечной выгоды с легкой душой испохабит любую красоту? Не к месту здесь встал фонтан Фонтаныч. — Ну куды ты прешь? — отчаянно кричал с облучка Егор конопатому малому, тащившему к бочке 2 полных ведра. — Ты б лошадям-то под брюхо подлез, а потом ужалился. Вода плескала малому на портки, на босые ноги, но за словом в карман не полез, и, обернувшись, подкричал Егору: — Держи за хвост, а вожжи брось! — Ох ты! — задохнулся Егор, однако Федор Петрович его урезонил. — Ты разве не видишь? Он трудится. — А я что? — теперь уж на барина возвысил голос Егор. — Он гавкает, а я прохлаждаюсь тут, что ли? А ведь, говорил, по земляному надо бы ехать, а мы поперли. Фонтан, черт, да кому он сдался? — При чем тут? — рассердился Газ. — Черт! — То есть здесь при чем? Сколько раз тебя просил? Пока старый кучер бурчал себе под нос, что всегда у них наперекосяк, что надоело ему все до смерти, боже ж ты мой, барин! либо услышав, либо угадав, пылко отвечал, что «милости просим завтра с хорошей рекомендацией господину полковнику Шумкову, имеющему нужду слуге и кучере, о чем он известил в газетах, а также доброго своего приятеля Федора Петровича, пожалуйста, бит-то». Пока Егор скорбно промолвил, что «видать, пришла пора, и его старого пса со двора гонят прочь». И пока Агас, пронзенный укорами и уколами совести, не воскликнул: «Ну да ты же сам! Сам! Ну, хорошо, хорошо, не будем более», пока одним словом продолжалась эта беседа, осталась позади, вызвавшая столь много волнений Лубянка. Затем миновали Охотный, простучали колесами по Большому Каменному, над Москвой рекой, в которой вместе с потемневшим бревном, щепками и всяким мусором плыли облака, утратившие, правда, в мутной воде свою первозданную белизну. Федор Петрович бросил взгляд вниз на реку, затем, чуть приподняв голову и щурясь от яркого, уже высоко поднявшегося солнца, принялся следить за медленным движением облаков по лазурной глади чистого бескрайнего неба. И человеческим помышлением должна быть свойственна небесная чистота, ибо лишь тем, кто чист сердцем, дано блаженство узреть Бога. Как проста и понятна твоя, Господи, заповедь, но как тяжко дается человеку ежедневный труд очищения сердца от мусора, дурных помыслов, слов, поступков. С немощью тела справиться легче, чем с немощью духа. Глубоко бывает падение слабого человека. Федор Петрович удрученно покачал головой, словно поглядел вслед несчастному с воплем то ли восторга, то ли отчаяния, сверзающемуся в пропасть греха. Грех соблазняет прелестями, а порождает смерть. Тем временем стали сворачивать на Якиманку. Слева на болоте муравейником копошился рынок. Справа тяжелым похмельным сном спал после разгульной ночи трактир «Волчья долина». По всей Москве слывущие дурной славой приюта всех мыслимых и немыслимых пороков. О, Боже, Боже! Как устоять человеку перед соблазнами, которыми будто невидимый, но прочной сетью улавливает его мир? Одно, на все времена вечное, незыблемое, нерушимое, камень, на котором только надлежит строить дом, твое, Господи, слово. Что ж, милостивый государь, прикажете в какой-нибудь волчьей долине или в тюремном замке всем без всякого разбора вверять Слово Божье? Так на заседании тюремного комитета спросил однажды митрополит московский Филарет, при малом росте наделенный великим, о, несомненно, великим умом. Сидя на месте председателя и положив перед собой на синее сукно стола тронутой желтизной детские ручки с длинной нитью малахитовых четок на левой, смотрел на Федора Петровича запавшими глазами утомленного мудреца. На белом клобуке холодными огнями играл вышитый бриллиантами крест. Преосвященнейший владыко, склонив голову, с подобающим смирением, но твердо отвечал Газ: «Кто часто смотрит на погоду, тот никогда не соберется сеять. Кто беспрестанно следит за облаками, тот никогда не соберется жать. Так учит всех нас мудрый экклесиаст». Правая ручка митрополита потянулась к четкам и передвинула одну бусинку. Губы неслышно и быстро шевельнулись, затем прозвучал слабый голос: «Экклезиаста в обличении мнительности не отвергает Христово правило об охранении святыни. Погрязшим в разврате ненавистна чистота, сидящие в нравственной тьме страшатся света, ожесточенные пороком не приемлют истины». Голос возвысился и завершил: «Не пометайте бисер ваш пред свиньями! И на камне сеется слово!» — возражал Газ. И, кстати, вспомнил заключенного в Бутырском замке Алексеева, орловского мужичка средних лет. Этот Алексеев, до глубины души растроганный Евангелием, коего по собственному признанию никогда доселе не доводилось ему слышать, а читать по неграмотности не мог, особенно же с описанием Голгофы, где был распят невинный, и с ним вместе два, позволительно сказать, таких же Алексеевых, пал на колени и открыл, что никакой он не бродяга. Он разбойник, дерзко грабивший купцов города Орла и губернии. Может, за раскаяние мое, — рыдал он, — возьмет меня к себе Христос, как взял с собой в рай благоразумного разбойника. Вправе ли мы говорить о неосновательности его надежд? Будем ли сомневаться в искренности его порыва, в его смирении исключительную силу и совесть? Не должны ли мы укрепить в нем пробужденное словом стремление к другой жизни? Гаас увлекся. Еще пример, несколько, правда, другого рода. Филарет вздохнул, опустил глаза и устало промолвил, что всему надлежат подобающие границы. Все поняли так, что Федору Петровичу пора сокращаться, принялись вставать, шум отдвигая тяжелые стулья генерал-губернаторского дома. Душевно жаль, что не пожелал выслушать. При случае непременно надо будет ему и остальным членам попечительского о тюрьмах комитета передать эту трогательную и высшей степени поучительную историю, свидетельствующую об открытости народного сердца к Слову Божью и о предрасположенности русского народа к добродетели и милосердию. Без всякого преувеличения, хотя очень похоже на рождественскую сказку. Итак. Месяц назад, едучи по этой бесконечной калужской штрассе, у самой заставы велел Егору остановиться возле трактира, который, кстати, так назывался, застава. Хозяин его от щедрот своих уделял для арестантов талику хлеба. Иногда три больших каравая, иногда даже и пять. Пять хлебов, согласитесь, в этом есть нечто символическое. Евангельская история о чудесном насыщении пятью хлебами 5000 человек превращается в призыв накормить голодных, помочь бедным, обогреть сирот, защитить вдов. Век короток. Не уповайте на чудо, но приближайте его, спешите. Пока ждал отправившегося в кладовую хозяина, невольно слушал разговор трех купцов за соседним столом. Один был с бородой по грудь, заметно сидеющий снизу, второй бороду подстригал, и она у него получалась на манер, скажем так, испанской, но с округлым завершением. Третий же был чисто выбрит и вообще в своем бежевом летнем сюртуке смотрелся европейцем. Надраенный до солнечного сияния самовар стоял перед ними. Заварной чайник, прикрытый расшитым полотенцем, вазочка с крупными кусками сахара, щипцы, чтобы каждый мог наколоть по своему вкусу, и тарелка с баранком. Федор Петрович отвел взор, чтобы не стеснять господ купцов и не искушать себя мыслью о сладком чае с этими вкуснейшими, легкими и в меру сухими баранками, так славно хрустящими на зубах, а потом тающими во рту. Глядеть не глядел, но слышал. И вот я ему, сыну, то есть, и говорю, ты у меня не шали и не блажи, ты у меня или носи бороду, или сбрей ее совсем, а эту стрекулисную бородку, ну да, точь-в-точь, точь, как у тебя. Это вы, Флегон Данилович, зря. Не зря. Я у тебя выщиплю и прокляну, а денег тебе не дам ни гроша, хоть репку пой. Новое поколение, Флегон Данилович, а вы все гнете их на свой лад. Была бы голова на плечах, а борода, да бог с ней, с бородой. Я вот сбрил, и ничего. Жена любит, дети почитают, дела идут. А я что? Я разве против? Брей! Но нету оложень. И как там еще? Оложень франкся. Вот-вот. Не по таким видам, будь она неладна. Да вот, хоть господина спросим. Бритого, кстати. Господин! — обратился Флегон Данилович к Газу. — Ежели вы насчет бороды имеете мнение, то не побрезгуйте высказать. Вы, я вижу, из дворян. Вам государь не одобряет, а нашему брату изволил. Кому охота? Как вы полагаете? Федор Петрович машинально провел рукой по собственному подбородку, уже нуждавшемуся в бритве цирюльника или из экономии Егора, хотя тут иногда бывал неловок вплоть до кровопролития. — Борода! — он улыбнулся. Доброе сердце важнее длинной бороды. Имей доброе сердце, и бритый ли, не бритый, с бородой по пояс или с модной нынче бородкой, ты равно будешь угоден Богу. Как раз в эту минуту хозяин с косыми бакенбардами на полных чисто выбритых щеках принес корзину с пятью большими круглыми караваями. Вот, изволите видеть, бороды не имеет, однако наделен милосердием, и не упускает случая передать хлеб несчастным в Пересыльный замок. А там нынче венчание, свадьба, скромная трапеза, воспоминания о свадебном пире в Кане Галилейской, где наш Спаситель совершил свое первое чудо, притворив воду в вино. И эти караваи в некотором роде тоже чудо, ибо подают надежду отчаявшимся, радость опечаленным и бодрость ослабевшим. От свободных — невольникам, от благополучных — страдающим, от живущих в мире — переступившими закон. Наказанные за преступление вы не перестали быть нашими братьями. Мы помним о вас в знак, чего наша милостыня, наше сострадание, наш хлеб. Дрогнувшим от полноты чувств голосом, Федор Петрович поблагодарил хозяина, взял корзину и собрался уходить. Однако Флегонтом Даниловичем был остановлен и со всяческими извинениями спрошен: а что это за свадьба в тюрьме? Кому, с позволения сказать, так приспичило, что и кандалы не помеха? В наше время сплошь и рядом добрый молодец чуть под венец не нарка не ведут, а тут все по быку и колтарю. — Любовь, — кратко отвечал Гас, — жертвенность. Достойнейшая девушка, дочь бедных родителей, вступает в брак, дабы разделить своим суженым все тяготы предстоящему за упущение по службе трехлетней ссылки. Женской любви, — прибавил он, — всегда есть что-то материнское. Для доброй жены муж всегда отчасти ребенок, о котором ей надлежит неустанное попечение. — Истинно так, — подтвердил суждение Федора Петровича господину в бежевом сюртуке. Последовало затем недолгое молчание, обмен понимающими взглядами и согласные кивки. Флегон Данилович опустил на блюдечко чашку, вытер салфеткой лоб и объявил, что они желают посильно облегчить молодым супругам тяготы предстоящим жизни. От всего нашего сердца! Свадебный подарок! Из трех бумажников были извлечены три ассигнации по 50 рублей каждый. Огладив бороду, Флегон Данилович добавил четвертую, такого же достоинства, и протянул Газу. — К пяти хлебом 200 рублей. Окажите честь Христа ради. — 200 рублей? Ох, эти деньги помогут бедным молодым людям, голубчик, Флегон Данилович! О, добрые купцы, милые люди с отзывчивыми сердцами! Пусть иные из них держатся старых обычаев, но разве когда-нибудь и в ком-нибудь пребывало доброты от стремления во что бы то ни стало угодить прихотливым требованиям современности? Обычай сам по себе не прибавляет и не убавляет любви. Той любви, без которой все мы — медь звенящая или кимвал звучащий. А вы, господа, мысленно обращался слегка убаюканный неспешным движением коляски Федор Петрович к членам тюремного комитета. И вы, владыка, напрасно не пожелали выслушать эту чудесную повесть. Вымысла в ней не наград. Чистая правда. Но когда несомненная правда вдруг напоминает сказку со счастливым концом, то не вправе ли мы утверждать, что человеческая натура куда лучше, чем это может показаться на первый взгляд. Надо лишь пробудить ее от сна, который в глубоком заблуждении она почитает жизнью, и тогда, как в скале под ударом Моисеева посоха, в ней откроются источники доброты, сострадания и милосердия. Да, да, есть человек внешний. Он пьет чай, вкусно хрустит баранками, спорит о том, какая борода приличней, и до поры носит в себе другого, внутреннего, сокровенного человека, который непостижимо рождается из глубины сердца и обнаруживает себя подвигом любви.